Мне опять придется идти в колонию. Индра вздохнул. Нет, они с Дунканом хотят осмотреть бот, который лежит в долине. Дункан хочет его восстановить, объяснила Лио. Зачем? Спросила Эл. Дункан хочет освободить твой экипаж. Лио, откуда ты знаешь? Я их слышу, ответила Лио и обернулась. У Эл возникло ощущение, что она читает каждую ее мысль. Она подумала о Роланде, какой силой обладал он. Жаль, что нельзя узнать у него, кто же теперь она сама. А Эл рассчитывала найти здесь ответ. «Мой отец очень любил эту планету», — был ответ Лио на ее мысли. «Он переживал, что не выполнил своего предназначения. Он хотел научить людей жить здесь, в новой цивилизации. Он понял, что изменить сознание человека нельзя против его желания, но можно дать ему некоторые ориентиры и право выбирать. Он хотел, чтобы кто-то исправил его ошибку. Может быть, это ты? Пока я не вижу, что ты хочешь помочь. Ты пытаешься много узнать, но тем больше сомнений возникает в твоей голове. Ты не готова понять, что существуют разные состояния жизни, а смерть только одно из них. Ведь ты уже переживала смерть. Почему не понимаешь сути перехода из одного состояния в другое? От этого ты мучаешься все время, и поэтому происходят твои приступы. Ты не хочешь понять, что ты другая. Пока ты воюешь сама с собой, пока защищаешься от обстоятельств и доказываешь собственную правоту, ты не сможешь отыскать здесь ответ. Я знаю, что отец ждал тебя, но ты не готова выполнить то, что он просил. А мы с Индрой поможем Дункану освободить твоих друзей. Они покинут планету. Тогда ты успокоишься? В ее тоне звучало сожаление, Индра посмотрел на сестру, на Эл. Лицо его выразило недоумение. Индра встал с кресла, поднял Лио на руки. Мы вернемся в долину раньше, чем там будет Дункан. Всю дорогу Индра нес Лио на руках и ни за что не хотел отдать ее Эл. Девушка чувствовала холодность с его стороны. Дети обиделись на нее. Она не отказывалась помочь, и она только хотела выполнить до конца свой долг капитана. Эл переключила мысли на другую тему. Ее интересовали пулы и галереи в скалах. Ни одна разведка не давала таких заключений. Никто не знал, что горы полые внутри. Тут мог разместиться целый подземный город. Роланд не сообщил об этом. Каменные пейзажи сменяли друг друга. Стены галерей излучали определенные энергии, которых Эл не могла не чувствовать. Они ощущали здесь даже физически. Перепады температуры и головокружения. Костюм едва защищал. Он не спасал от некоторых неудобств, воздействия на ее сознание. И периодически виделись какие-то картинки, образы, люди. В определенный момент она вообще потеряла ориентацию. Когда такое случилось, единственным ориентиром была спина Индры. После пары приступов головокружения тело начало пропускать излучение сквозь себя. Эл чувствовала, как кроме крови по телу стали бегать ручейки энергии. Такие, словно по телу стекала вода. Она течет под кожей, выходит через поры. Или маленький разряд электричества перетекает из одной руки в другую, прямо через сердце. От головы к ногам, обратно. Это было интересное ощущение. Скоро голова прояснилась. Эл привыкла к новым чувствам. Воздух стал земным, и ей хотелось надышаться вдоволь. За ненадобностью она отключила фильтр. Фонарь. Глаза стали отчетливо различать очертания прохода впереди. Потом Эл осознала, что чувствует и выход. Скалы не преграда. Впереди была долина. За спиной скальный район и то место, где она когда-то передала Индре колонист. Справа некая аномальная зона. Там расположилась новая колония, где люди по-прежнему были заняты собственным спасением. А вот и бот, который весьма условно можно было назвать герметизированным. Он был пронизан какой-то субстанцией. Эл почувствовала, как работает система восстановления, используя местную энергию. Он был практически готов к работе. А вот и то, к чему последнее время все чаще обращалось сознание Эл – лагерь Ди. Эл ощутила, как внутри постепенно холодеет. После спокойных гармоничных вибраций, которые она чувствовала, пришли совсем другие, мучительные, странные. Эл догадалась, как веет от тех, кто тут жил, словно у нее поселилось внутри дикое стадо. «Осторожно, капитан!» — услышал на предостережение. «Не позволяйте себе увлечься этими чувствами. Найдите другой объект для наблюдения». Эл нашла. Она нашла свой экипаж. «Это Рассел, и он болен». Марат и Димка искали выход из положения. Они сосредоточенно вспоминали все, что видели в последнее время. Их держали в яме, накрытой изоляционным куполом. По краям ловушки. Они надеялись испортить одну в ночи. Марат как раз лихорадочно соображал, как отключить купол. Ему нужна была хотя бы одна зацепка, но он не знал системы целиком. Устройство этой устаревшей модели она знала. Эл поняла мгновенно. Нужно добраться до одного датчика, поставить источник несильного магнитного поля напротив поглотитель поля, и система ненадолго переключится на борьбу с неизвестным источником, задействовать поглотитель и все. Система отключится. Это то же самое, что топить остров Тома. Надо же, пригодилось, возликовала Эл. Марат, это просто. Это проще того, что ты задумал. Попробовала сообщить она. Но услышала ее Димка, словно слова повторил. В яме наступила тишина. Димка постарался изложить то, что предназначалось для Марата. Эл осмелилась подсказать ему путь наверх, а потом безопасный проход к скалам. На краю скалы бот. В два счета он может забрать их. «Эл!» — услышала она свое имя. Это Димка почувствовал ее присутствие. «Капитан, вы можете травмировать его разум. Оставьте их. Вы уже поняли, как их спасти. Перестаньте о них думать», — услышала Эл очередное предостережение. «Если вы попробуете установить со мной контакт, то я покажу более важные места. Представьте, что держите мою руку». Эл поняла, что слышит Роланда. «Ты не ошиблась?» «Роланд, сначала успокойся. Ты слишком остро все воспринимаешь. Припомни, как ты стреляла из арбалета. Представь, что мысль — это стрела. Не нужно стрелять, куда попало. Будь где-нибудь рядом». Что значит быть рядом, для нее осталось непонятным. Но на время короткой беседы Эл оказалась снова в скальной галерее. Тут она находилась, а все, что Эл почувствовала и увидела, было видением. Она посмотрела на свои руки. Внутри ее сознания появилось второе существо. Оно незримо присутствовало и ждало. Потребовалось время, чтобы привыкнуть. Эл продолжала держать в поле зрения спину Индры. Она увидела глаза перепуганной Лилы и от этого еще более круглые. Девочка посмотрела на нее, как смотрят дети, поставленные в тупик неизвестностью. В свои 9 лет она не так много общалась с взрослыми, особенно с землянами. Лила не могла понять нормально то, что происходило с капитаном. Она только чувствовала, что с ней творится что-то плохое. Она решала, бояться ей или нет. «Не волнуйся, Лил, я в порядке. Не знаю, что случилось, но я вижу и слышу все вокруг», — мысленно сообщила Эл. «Я слышала Роланда. Все будет хорошо». «Капитан, вы слышали папу? Мне показалось, что за нами идет он». «Ты правильно услышал. Он здесь. Но пока не мешай нам. Договорились?» «Я не буду мешать. Я понимаю, это важно. Он покажет вам место, где родится красное солнце.